Каждый день десятки, даже сотни магических существ выползали из долины, пытаясь проникнуть в мир адептов и полакомиться его обитателями. Сражения постоянно вспыхивали у каждого входа. Шквал магических атак легко справлялся с более безрассудными существами, которые только знали, как броситься вперед. Единственной заботой были враги с необычными магическими способностями. Они обладали скоростью, сравнимой с ветром, и могли прорваться сквозь защитную линию адепта зверя Вуду, прежде чем кто-либо успеет ответить. Или у них были странные способности к скрытности, которые позволяли им бесстыдно проходить мимо адептов незамеченными. Некоторые даже обладали способностью летать и легко обходили башни адептов. Любая из этих возможностей создавала проблемы для ассоциации адепта. Они могли только сделать все возможное, чтобы перехватить и выследить эти аномалии, чтобы уменьшить давление на линию обороны. Конечно, ни одна линия обороны не может быть абсолютно непроницаемой. Вот почему ассоциативный принцип адепта состоял в приоритете более крупных угроз. Монстрам третьего и четвертого классов не разрешалось покидать Ингдипвелли. Что же касается бесчисленных, меньших врагов, они могли только закрыть глаза и отпустить их, если у них не было людей, чтобы справиться с ними. Так или иначе, ассоциация адептов имела всеобъемлющую и жесткую региональную систему обороны на каждой из своих территорий. Если эти захватчики покажутся, региональные силы адептов разберутся с ними. Сопутствующие потери и потери, понесенные до того, как эти существа были пойманы, были неизбежными издержками борьбы с магическим всплеском. В конце концов, такое случается раз в 10 тысяч лет. 48-й день магического всплеска. Это был обычный день, и все шло как обычно. Сагури сидел внутри главного блока управления боевой башни 107, как и в любой другой день, используя многочисленные массивы вокруг себя, чтобы отслеживать все движения от ближайшего входа в Ингдипскую долину. Массив обнаружения жизни, массив обнаружения элементов, массив обнаружения тепла, массив предупреждения, массив обнаружения движения. С более чем дюжиной массивов, чудесное устройство постоянно сканировало движение на входе с помощью своих собственных средств. Внезапно одна из дюжин решеток вспыхнула ярким красным светом. ММ, это массив обнаружения амплитуды Земли. У него должна быть самая большая дальность обнаружения. Сагури оглянулся и не смог удержаться, чтобы не пробормотать что-то себе под нос. Может быть, что-то случилось на дне долины. Он размышлял об этом про себя, нажимая третью хрустальную кнопку слева. Мачта, на дне долины какое-то движение. Иди и проверь это своим волшебным глазом. Понял. Приказ был быстро передан в магическую комнату на третьем этаже боевой башни. Адепт первого класса Маст поспешно поднялся со своего грубого ложа и встал внутри сложной системы, нарисованной на полу. Он начал петь, и волшебный глаз размером с человеческую голову появился рядом с боевой башней 107. Под его сознательным контролем глаз медленно прорезал плотный туман и полетел к подножию долины. Туман расступился в обе стороны в пределах видимости магического зеркала, когда магический глаз прибыл, открывая ужасающие сцены внизу. Земля была усеяна трупами и останками всевозможных злобных тварей, образуя кровавый ковер, который вел вглубь долины. В воздухе стоял густой запах крови, а завывания обиженных духов не прекращались ни на минуту. Магический глаз прорезал туман и последовал за кровавой тропой вниз, бесшумно двигаясь ко дну долины. Первоначально изображение глаза было чрезвычайно четким, и глаз мог обнаружить движение до 100 метров вокруг него. Однако по мере продвижения вглубь долины аура плоского закона начала истончаться и искажаться. Магические зеркальные изображения становились все более нечеткими, и радиус восприятия глаза был уменьшен до дюжины метров. Между тем трупы, которые они видели, принадлежали все более чудовищным существам. Это было очевидно по размерам и внешнему виду тел. Пока магическое око направлялось к дну долины, стены с обеих сторон начали ритмично дрожать. Дон, дон, дон. Это было почти так же, как если бы злобный и жестокий зверь медленно поднимался вверх, и вся долина дрожала из-за его действий. Дело было не только в самой земле. Даже туманный воздух, казалось, дрожали от этих толчков. Изображение, передаваемое магическим глазом, расплывалось и теряло фокус. Внезапно туман расступился, и в поле зрения появилось исключительно гигантское чудовище. Волшебный глаз взорвался и разлетелся на куски. Адепт первого класса Маст, который управлял магическим глазом далеко в боевой башне 107, вздрогнул от страха. Он поспешно связался со своим начальником, адептом второго класса Сагури. Подготовьте, немедленно подготовьте защитные барьеры. Война Биастыт — это боевой зверь, который идет за нами. Во всех военных башнях почти мгновенно зазвучали тревожные сигналы. Боевые башни начали заряжаться, бесчисленные сложные рунические массивы загорались по порядку от основания башни до вершины. Куполообразные энергетические барьеры возникали один за другим, поглощая боевые башни и изолируя их от внешнего мира. Затем яростный поток энергии начал собираться внутри башен, задерживаясь вокруг них и готовясь превратиться в яростные атакующие заклинания, которые обрушивались на их врагов. Однако, как только они закончили свои приготовления, из долины донесся сотрясающий землю крик. Из тумана выскочила 50-метровая гигантская обезьяна-берсерк с густой черной шерстью. Он был огромен, с четырьмя мощными конечностями. Его тело было покрыто черной шерстью. Существо огляделось по сторонам, и на его свирепом лице появилась пара алых глаз. Громовое рычание вырвалось из его пасти, и горячий, дымящийся воздух вырвался из его ноздрей, когда он дышал. Четвертый класс. Это была колоссальная обезьяна-берсерк четвертого класса. В то мгновение, когда личность врага стала ясна, яростные молнии прорезали небо, направляясь к нему. В глазах обезьяны сверкнул яростный огонек. Он закрыл голову руками и присел, в то время как грязно-желтый дым собрался вокруг него и скрыл его. В следующую секунду поле боя наполнилось ослепительным светом молний. Грохотала молния, и по земле пробегали электрические разряды. Центр поля боя был охвачен белой бурей электричества. Бесчисленные плазменные шары выдвинулись из центра взрыва и испепелили землю там, где они приземлились. Все помещение было наполнено паленым запахом наэлектризованной плоти. Бушующая гроза молний длилась с десяток секунд, прежде чем рассеяться. Когда ослепительный белый свет исчез, открылась огромная гора обожженной плоти. Наконец он сдвинулся с места. Большие куски обожженной плоти отвалились, и на землю обрушился черный дождь. Внезапно на черной горе плоти открылась пара красных глаз. Существо уставилось на ближайшую боевую башню 107 горящими глазами. Недостаточная наступательная мощь, адепт Сагури, принимавший боевую башню 107, почувствовал, как его сердце неудержимо забилось. Он дико закричал в коммуникационный кристалл: «Продолжайте атаковать, продолжайте атаковать». 12 боевых башен в пределах досягаемости немедленно начали собирать энергию, хотя и с большим трудом. Электрические разряды начали потрескивать по всем стенам. Еще несколько секунд, и следующая волна молниеносных атак обрушится на него и снова утопит этого страшного врага в электричестве. К сожалению, колоссальная обезьяна-берсерк больше не даст им такой возможности. Он издал громкий крик и затрясся всем телом, сбрасывая с себя обожженную и мертвую плоть. Он проигнорировал свои ужасные раны и дико бросился на боевую башню 107. Когда гигантская обезьяна-берсерк выпрямилась, 27-метровые боевые башни достали ей только до брюха. С этой яростной яростью его гигантские кулаки пронзили воздух, сокрушая энергетический барьер боевой башни одним ударом и приземляясь на саму башню. Крэк! Послышался ужасный звук. Кулак разломил боевую башню 107 пополам. Верхнюю половину разнесло на несколько сотен метров, и она покатилась по земле, пока не скрылась из виду. Оставшаяся половина башни была в руинах. Магические массивы внутри взорвались один за другим. Зорким глазом можно было разглядеть нескольких адептов людей, копошащихся в развалинах башни. Они подняли головы и с ужасом посмотрели на это свирепое чудовище. Они достали свитки и попытались бежать к другим боевым башням. Ослепительный свет телепортации вспыхнул по всей боевой башне. Однако всегда было несколько медлительных личностей. К тому времени, когда они поняли, что что-то не так, и попытались бежать, весь их мир почернел. Ужасающий железный кулак гигантской обезьяны снова обрушился вниз. Дон. Остальная часть боевой башни была превращена в пыль вместе с ее основанием. На поле боя воцарилась полная тишина. Глава 1377 «Мощь существ 4 класса» была действительно чем-то, с чем нельзя было справиться обычными средствами. Родословная гигантской обезьяны-берсерка, возможно, и не была столь впечатляющей, но она продвинулась до 4 класса. Колоссальная обезьяна была способна обрушить ужасающее опустошение на всех врагов, которые осмеливались встать на ее пути. Такое мощное существо было бы способно выдержать даже яростную атаку с настоящей башни адептов, не говоря уже об этих упрощенных военных башнях. Когда колоссальная обезьяна-берсерк показала свою истинную силу, Одна из крошечных боевых башен мгновенно стала ее жертвой, но на этом все не закончилось. Смертоносная обезьяна с опаленной черной шерстью подобрала пятиметровый кусок щебня и швырнула его в ближайшую боевую башню. Затем он инстинктивно несколько раз ударил себя в грудь, прежде чем развернуться и броситься на третью боевую башню. Атака, используй свои самые мощные заклинания. Выпустите зверей Вуду, пусть звери Вуду остановит его. Взрыв мощи колоссальной обезьяны Берсерка заставил побледнеть лица всех надзирающих адептов в военных башнях. Они торопливо выкрикивали приказы, тайком доставая из сумок спасательные свитки. Координаты телепортации были уже установлены. Они смогут мгновенно сбежать к башням адептов в задних рядах в ключевой момент, просто активировав свитки. Это была единственная причина, по которой они осмеливались оставаться в военных башнях. С небес снова посыпались молнии, заставив обезьяну споткнуться, а ее шерсть встала дыбом. На его спине и плечах появились большие следы ожогов. Однако даже такая свирепая магия не могла убить его. На самом деле молнии почти не мешали ему двигаться. Колоссальная гигантская обезьяна зарылась пальцами в землю и подобрала гигантский кусок земли. Он поднял его над головой, блокируя вспышки яростных молний, и помчался к ближайшим боевым башням. Он брыкался, бил кулаками, отбивался и даже бил головой. Какая боевая башня выдержит такое опустошение от 50-метровой гигантской обезьяны? Одна за другой военные башни рушились, как стебли сахарного тростника. Адепты ассоциации внутри башен либо успешно бежали, либо погибли. Потери были огромны. Атака военных башен нанесла урон и обезьяне. К сожалению, степень повреждений была недостаточной, чтобы остановить его движение. Напротив, боли и раны сделали обезьяну еще более свирепой. Каждое его действие было еще более диким и злобным, чем прежде. Адепты ассоциации были невероятно разъярены и разочарованы при виде чудовища четвертого класса, разрушающего их боевые башни. Они отчаянно отдавали приказы. Волны яростных заклинаний обрушивались на гигантскую обезьяну Берсерка со всех сторон, заставляя ее выть от боли и становиться еще более свирепой. Менее чем за 10 минут 8 боевых башен рухнули от рук гигантской обезьяны Берсерка. Потери адептов, нанесенные в ходе этого, привели воинство адепта башни 3, адепта родословной 4 класса Неве, в невыносимую ярость. Конечно, как человеческому адепту, броситься на битву с буквально обезумевшим существом не подобало спокойному и рациональному образу адептов. Свет замерцал над третьей башней адепта, когда море магической энергии начало собираться. С ее собственной родословной силой в качестве спускового крючка появилась устрашающая 30-метровая змея с нефритово-зеленой чешуей. Это была проекция родословной, которую Нив создала с помощью сил башни. На самом деле он был вдвое сильнее ее. Как только появился гигантский змей, обезьяна Берсерк прекратила свои движения. Он повернулся и уставился на эту проекцию. Два гигантских монстра уставились друг на друга. Между ними была 1000 метров и дюжина боевых башен. Родословная змея, проецируемая Нив, медленно открыла глаз. Вокруг его необычных фиолетовых глаз виднелось несколько странных пятен зеленого света. Змей щелкнул длинным раздвоенным языком, и все поле боя окутала холодная и зловещая аура. У змея явно был ужасающий яд. После укуса законы яда, которыми он обладал, сделали бы все противоядия неэффективными. Единственное, что может противостоять силе яда, это сопротивление яду и жизненная сила индивидуума. Почувствовав мощь противника, даже обезьяна Берсерк насторожилась. Он боялся, что его могут убить из-за минутной неосторожности. Колоссальная обезьяна Берсерк, может и не очень умна, но все же знает, где кроется истинная опасность. Может показаться, что он едва ли сравнялся с боевыми башнями, получив столько повреждений. Однако его раны были только поверхностными. Его жизненные истоки почти не были затронуты. Это означало, что независимо от количества боевых башен, колоссальная обезьяна Берсерк смогла бы уничтожить их все, если бы у нее было достаточно времени. Военная башня не собиралась подвергать свою жизнь опасности. Однако эта ужасающая змея, материализовавшаяся из воздуха, была совсем другим делом. Честно говоря, этот таинственный змей был единственным существом на поле боя, которое могло угрожать жизни обезьяны. ХССС. С башней адептов позади нее, Ниф не боялась этой невежественной обезьяны Берсерка. Змея, парящая в воздухе над третьей башней адептов, открыла пасть, и шар пылающего зеленого яда стрелой полетел в сторону врага. Обезьяна-берсерк нахмурилась и вытянула вперед обе руки. Большие клубы желтого дыма поднялись и сконцентрировались в массивном валуне перед ним. Пу! Послышался глухой удар, когда яд попал в камень. Поле боя мгновенно наполнилось шипящим ядом. От валуна поднимался густой белый дым. Белый дым не рассеивался. Вместо этого он таинственным образом обернулся вокруг валуна и проник в гигантские ноздри гигантской обезьяны. А-а-а! Колоссальная обезьяна-берсерк мгновенно пришла в ярость, когда ядовитый дым проник в ее тело. Он дважды встряхнулся и почувствовал ужасающую, жгучую боль внутри. Он поднял голову и заревел, его кровь закипела в ответ на его эмоции. Кипящая кровь позволила ему мгновенно подавить следы яда. Фу, фу! Ветер завывал, когда в руках обезьяны вспыхнул желтый свет. С каждой вспышкой пятиметровый валун формировался и один за другим устремлялся к загадочному змею. Змея была гораздо меньше обезьяны. Было очевидно, что он не преуспел в силе. Вот почему обезьяна-берсерк пыталась заставить змею вступить в рукопашную схватку. Почему колоссальная обезьяна-берсерк не бросилась на него? Обезьяны-берсерки предпочитали все улаживать с помощью насилия. Это не означало, что они были полными идиотами. Змея была свернута прямо над башней адептов. Если бы обезьяна-берсерк подобралась слишком близко и запуталась в силах башни адептов, она легко выдала бы смертельную слабость змеи. Таким образом, обезьяна увертывалась от атак ядовитой слюны ловкими движениями, все время нанося ответный удар массивными валунами, брошенными в башню адепта. Два массивных существа атаковали друг друга точно так же, с башней адепта в центре их битвы. В мгновение ока все поле боя превратилось в месиво. Военные башни, зажатые между двумя электростанциями четвертого класса, были, несомненно, самыми неудачными. Они будут стерты с лица земли атаками с любой стороны. Если ядовитая слюна змеи попадет в боевую башню, ее барьеры и стены будут разрушены в считанные секунды, а стены рухнут, как будто они были сделаны из песка. Если бы в них попал валун от обезьяны, вся конструкция рухнула бы. Адепты внутри умрут мгновенно, если вовремя не убегут. Воистину, когда боги сражались, страдали смертные. Менее чем за час эта обезьяна уничтожила дюжину боевых башен, которые ассоциация адептов установила рядом с этим входом. Если бы не ужасающие ударные волны от битвы обезьяны и змей, магические существа, прячущиеся на дне долины Ингдип, выползли бы наружу и разбежались во все стороны. Змея, которую проецировала Ниф, могла обладать шокирующей атакующей силой, но у нее все еще были ограничения против этой чрезвычайно выносливой и сильной обезьяны. Если бы не укрытие башни адептов, змея была бы разорвана обезьяной в считанные минуты. Конечно, если бы Ниф была готова рискнуть собственной жизнью, она, скорее всего, убила бы обезьяну ценой тяжелых травм для себя. Однако понесенные убытки были со стороны ассоциации, в то время как ее жизнь принадлежала ей самой. Ниф все еще достаточно хорошо знала, что важнее. После того, как битва продолжалась некоторое время, Ниф почувствовала разочарование. Она молча послала сообщение адепту второй башни на расстоянии. «Помоги мне немного, Оливия». Спустя короткое мгновение в ее голове зазвучал знакомый мысленный поток. «Я думал, что не понадоблюсь тебе, я помогу тебе контролировать его. Просто атакуйте со всем, что у вас есть». В следующую секунду мощная и необычная магическая сила спустилась с неба и обрушилась на колоссальную обезьяну-берсерка. Движения обезьяны-берсерка внезапно стали чрезвычайно медленными, как будто она только что упала в болото. Он поднял правую руку, пытаясь бросить в змею камень, но все его тело было словно заковано в цепи. Каждое движение было невероятно тяжелым и трудным. Ореол гравитации. Более того, стократный ореол гравитации. Змея воспользовалась этой возможностью и бросилась вперед, мгновенно обвив обезьяну своим телом. Он поднял свою змеиную голову и укусил обезьяну за шею. А-а-а! Колоссальная обезьяна-берсерк издала болезненный крик, колотя себя в грудь и разрывая скользкое тело змеи. Грязно-желтый дым вырвался из его тела, яростно просачиваясь в змею. Змея могла быть только проекцией родословной Ниф, но она также содержала большую часть ее ментального сознания. Ущерб, нанесенный змеей, также вернулся к ней в башне. Ниф извивалась в агонии, но, стиснув зубы, терпела. Она использовала все свои силы, чтобы ввести свои законы яда в тело обезьяны. Черная тень, очевидно, начала покрывать тело и лицо обезьяны. Страшные ядовитые силы мгновенно подавили бушующие земные силы, пока обезьяна не начала обмекать. Глава 1378. Появление в четвертом классе колоссальной обезьяны берсерка было как бы прелюдией к чему-то большему. С тех пор вторжение потусторонних существ в мир адептов все усиливалось, постепенно скатываясь к полной потере контроля. Учитывая мощь цивилизации адептов, рассеянные пришельцы вроде этих все еще не были проблемой. Если они только пытались проникнуть в мир адептов, чтобы украсть некоторые редкие ресурсы, не найденные в других местах, они все еще были склонны к успеху. В конце концов, мир адептов был слишком велик. Полностью отстоять такие обширные территории в обязательном порядке было невозможно. Местные адепты были более чем готовы закрывать глаза, когда незваный гость был силен и обладал странными способностями, пока они держались в тени. У них не было причин рисковать своей жизнью, чтобы выследить таких незваных гостей. Большую часть времени они были готовы просто пропустить их. Однако, в то время как некоторые отдельные контрабандисты могли быть проигнорированы, организованные захватчики, которые пытались колонизировать мир адептов, были невыносимы для любой адептской организации. С тех пор, как вспыхнул магический всплеск, все эти могущественные организации мир адептов испытали крупномасштабные вторжения потусторонних существ. Они сражались повсюду без передышки, зарывшись по колено в трупы чудовищ. Среди крупных организаций самой неудачной должна была быть ассоциация адепта. Их пространственный разлом был самым большим, позволяя проникать сильнейшим потусторонним силам. Следовательно, они привлекли внимание беспокойных созданий бедствия. Говорили, что три печально известных повелителя катастроф одновременно нацелились на свой пространственный разлом. Они специально построили плоские врата и собирали высокосортных порабощенных существ, чтобы атаковать башни ассоциации. Тем временем на дне долины притаились более могущественные твари бедствия. Судя по всему, их было много, и они ждали момента, чтобы одним махом прорваться сквозь линию обороны и ворваться в мир плодородных земель адепта. Все признаки указывали на то, что ассоциация адепта была в плохом месте. Если даже самая могущественная организация в мире адептов оказалась в такой ситуации, нетрудно было представить, как обстоят дела у других организаций. Если отбросить все остальное, то только центральные земли оказались в огромной беде. Если ассоциация адепта столкнулась с вторжением существ бедствия, то центральные земли были почти так же неудачливы в борьбе с серьезным демоническим вторжением. Абиссальный мир, несомненно, был цивилизацией более крупной и страшной, чем мир адептов. Это была бескрайняя и удушливая страна ужаса. Окружающая среда там была суровой, настолько суровой, что ни одна живая душа не могла надеяться выжить. Там не было никакого чувства морали. Это было царство бесконечной резни. Не существовало таких понятий, как дружба, семья или любовь. Это было место зла, где были только предательство, убийство и разрушение. Бездонный мир был также известен как недра вселенной или нижний план. Это было место, где оседал и оседал мусор мультивселенной. Если бы мы думали о вселенной как о гигантской форме жизни, то ее огромный возраст привел бы к накоплению и накоплению в организме невообразимого количества токсинов. Весь этот яд собрался вместе и осел, образовав то, что теперь называлось плоскостью бездны. Можно сказать, что все негативное, злое, хаотичное и испорченное было собрано в плоскости бездны. Хотя это место было пустынным и безлюдным, со временем там появились на свет исключительно необычные магические существа. Это были демоны бездны. Абиссальный план мог быть обширным по территории, но уступал по ресурсам. Демоны, рожденные там, постоянно сражались и убивали из-за тех немногих ресурсов, которыми они обладали. Они питались плотью, убивая своих собратьев, и укрепляли себя с помощью энергии, которую им удавалось вырвать из трупов своих жертв. Они росли через убийство и совершенствовались через бойню, медленно продвигаясь по пути планарных вторжений. Как только абиссальный демон полностью развивался, ограниченных ресурсов абиссального плана уже не хватало для поддержания его эволюции. Ради себя и ради плана бездны они бродили по вселенной, повсюду выискивая слабые миры, в которые могли бы вторгнуться и совершить набег. Они безрассудно устремлялись в любой материальный план, все ради кусочка теплой плоти и глотка восхитительной души. Они собирали и забирали все, что можно было взять с их силой и бесстрашием. Они не боялись смерти. Даже если они умрут в другом мире, они смогут возродиться в бездне через свои демонические клейма. Более того, чем больше они убивали и чем больше душ похищали, тем сильнее становилась обратная связь с глубинным сознанием уровня бездны. Если быть абсолютно честным, низкосортный демон полностью полагался на убийство и планарную обратную связь, чтобы эволюционировать в полноценного демона. Можно сказать, что не существует планарного сознания, такого дикого, хаотичного и злого, как сознание бездны. Сознание бездны не только не запрещало внутренние споры и убийства, но даже наслаждалось этими бессмысленными конфликтами. Сознание бездны было не просто диким и хаотичным само по себе. Он внедрил это мировоззрение глубоко в демонические существа бездонного плана. На уровне бездны не существовало таких вещей, как преданность или вера. Напротив, хаос, зло и разрушение стали главными темами плана, который нужно поддерживать. Нетрудно было вообразить, насколько ужасными будут люди, вышедшие из такого беспричинного разрушения, убийства и насилия. Были случаи, когда крупные планарные миры, поддерживающие порядок и справедливость, вторгались на планету бездны во имя очищения зла на протяжении всей истории. Они были слишком самоуверенны и намеревались превратить страну зла в рай. К несчастью, прежде чем они смогли завоевать хотя бы одну десятитысячную часть плана бездны, их родные миры были завоеваны демонами бездны, их самолеты были уничтожены, и все жизни были пожаты. Их родной мир был затем притянут демонами обратно на план бездны и ассимилирован миром бездны. На полном серьезе, бездонный мир был падальщиком вселенной. Материальные планы, которые потерпели поражение в межпланетном конфликте, рассеяли свое планарное происхождение, их принципы были разрушены, а их жизни брошены на ветер. Остатки самолета будут дрейфовать по галактике, пока не сольются с бездонным миром и не станут частью недр вселенной. Существование бездонного мира было лишь естественным ходом мультивселенной. Однако, если абиссальный мир станет слишком могущественным, он сможет разъесть вселенную и отрицательно повлиять на ее развитие. Многие теории, включая радикальные идеи древних адептов, утверждали, что магические всплески были попытками вселенной самоочищаться. Когда в его теле скопилось слишком много токсинов и ядов, пришло время для магического всплеска. Это спровоцировало раковые цивилизации, такие как Абиссальный мир и мир катастроф, столкнуться с основными планами, полагаясь на мощь основных цивилизаций, чтобы ограничить рост этих опухолей. Эти теории были в значительной степени поддержаны и признаны большинством адептов. По крайней мере, таков был ход развития Вселенной в понимании мира адептов. Однако все, что они знали о прошлом, они почерпнули из книг. Бедствие, с которым они столкнулись сейчас, было тем, что они должны были вынести, рискуя собственной жизнью. Это было потому, что демоны действительно пришли. Альдинский мегаразлом – это место, которое принесло клану Альдинов бесконечное богатство и славу, теперь стало их постоянным кошмаром. Подобно повелителям катастроф, несколько повелителей демонов из мира бездны одновременно нацелились на богатые ресурсы и щедрое население мира адептов. Они не могли дождаться, чтобы вторгнуться и пожинать души его обитателей. Какой бы могущественной ни была цивилизация, они все равно на несколько уровней уступали абиссальному миру. К счастью, существа бедствия, которые были гораздо более могущественными, нацелились на Ингдипскую долину как на точку входа. Низшие демоны не осмеливались соперничать с созданиями бедствия. Их единственным вариантом был меньший мегаразлом в центральных землях. Они открыли плоские врата в бездонном мире и соединили его с этим мегаразломом. Затем они загнали бесконечные легионы низкопробных демонов в мир адептов, используя их плоть и тела для разрушения планарного пространства здесь. Таким образом, они создали хаос вокруг мегаразлома. Во владении хаоса демонам бездны больше не приходилось терпеть планарное подавление со стороны мира адептов. Если местные адепты мира адептов осмелятся показаться за пределами своих башен, они столкнутся с армией демонов в полном составе. Несколько адептов четвертого класса смотрели в магическое зеркало перед собой в высокой башне всего в 3 километрах от мегаразлома. Они чувствовали, как их сердца трепещут от всего, чему они были свидетелями. То, что было показано в магическом зеркале, было изображением окрестностей мегаразлома. Все, с чем они там были знакомы, исчезло. Небо было черно-красным. По воздуху прокатились волны жара, достаточно горячие, чтобы у человека закружилась голова и он потерял сознание. Земля была выжжена, и скальные породы обнажились. Больше не было никаких признаков грязи или растений. В земле было бесчисленное множество трещин, раскаленная лава извергалась снизу и бежала по земле, как огненные змеи. Бездонные демоны всех форм и размеров собрались под этими багровыми небесами. Они болтали, спорили и толкали друг друга. Если бы не несколько повелителей демонов, стоявших у мегаразлома и пугавших их своими аурами, демоны перебили бы друг друга еще до того, как адепты атаковали бы их. Издали можно было разглядеть черные и красные фигуры демонов по всей земле. Большинство из них были чем-то вроде крошечных демонов ростом всего в 120 сантиметров, но мускулистых и щеголяющих алой чешуей. У них были острые рога на головах, клыки, пары хлопающих крыльев и длинный костлявый хвост. Они также держали в руках маленькие серебряные вилки. Это было самое слабое пушечное мясо в армии демонов бездны бесов. Когда понадобится, они станут пушечным мясом, атакующим на самом переднем крае. Когда они не требовались для боя, бесы были запасами пищи, которые высшие демоны готовили для себя. Глава 1379. Бесы, может и не очень похожи, но они довольно могущественны. Если вы действительно хотите провести сравнение, импы бездонного плана были равны по статусу крестьянам мира адептов. Учитывая знания адептов, они знали более чем достаточно хорошо, что один бесенок мог легко убить дюжину крестьян. Они были достаточно сильны, чтобы соперничать с промежуточными учениками-адептами. Хотя в мире адептов было много учеников-адептов, они все же были не так многочисленны, как бесы на плане бездны. Нетрудно было понять, насколько мир бездны превосходит мир адептов, когда речь заходит только о воинской доблести. Превосходство отражалось не только на индивидуальной боевой мощи, но и на каждом аспекте их цивилизации. Перед лицом подавляющего вторжения нескольких великих лордов демонов 5 и 6 классов у Эндрю из клана Альдин не было выбора, кроме как послать зов о помощи. Он попытался собрать всех центральных адептов, чтобы помочь ему защититься от вторжения демонов. За исключением нескольких четвертых классов клана Багрового, большинство из 13 адептов 4 класса центральных земель уже прибыли. Они находились в штаб-квартире клана Альдин, массивной башне адептов, и молча наблюдали за тем, что происходило в мегаразломе. Они испытывали сложные эмоции по поводу всего этого дела, включая облегчение и радость. К счастью, мегаразлом находился на территории клана Альдин. Если бы раскол произошел в их собственных регионах, они, вероятно, оказались бы в той же ситуации, что и Эндрю, рвали бы на себе волосы от отчаяния. Дать отпор, честно говоря, все адепты 4 класса, собравшиеся здесь, возможно, имели такие мысли до прихода сюда. Они планировали собрать силы центральных земель и отправить эту орду глупых демонов бездны на сборы. Однако, увидев реальное положение дел здесь, у них не было иного выбора, кроме как оправдать свои ожидания. Они могли только надеяться, что демоны останутся в непосредственной близости от мегаразлома и вне его окрестностей. То, что изменило их план, было ничем иным, как пугающей численностью и реальной силой этих демонов бездны. В этот момент около мегаразлома стояло целых 5 демонов 4 класса. Один из них был невысоким, крепким квазитом с грубой кожей, как у ободранной жабы. Одна из них была соблазнительной суккубкой со взрывной фигурой. Один из них был стройным огненным демоном, постоянно окруженным прыгающими огненными шарами. Одним из них был исключительно высокий и мускулистый Хизру, окутанный едким облаком гнили. Одной из них была высокая шестирукая Мэрилит. Все они были окружены многочисленными демонами 2 и 3 классов. Судя по их свирепым аурам и злобной внешности, все они были элитными демонами, искусными в бою. Проблема борьбы с демонами была проста. Пока они были 2 класса и выше, все они были опытны в использовании точечной телепортации. Следовательно, в борьбе с этими демонами не было таких вещей, как линия фронта и линия тыла. В тот момент, когда начнется сражение, эти демоны смогут телепортироваться повсюду и сеять хаос своим исключительным мастерством как на близком, так и на дальнем расстоянии. Малейшая оплошность, и ты потерпишь поражение. Вот почему адепты 4 класса так неохотно вступали в бой, хотя их было намного больше, чем демонов бездны. Как только они покинут убежище башен адептов, вопрос о жизни и смерти решится в считанные секунды. Когда прибудет лорд Грим? Серьезно спросил Деклан. Все адепты 4 класса, услышав этот вопрос, невольно навострили уши и повернулись к Эндрю. Даже если все пришли сюда по приглашению, это не означало, что все присутствующие были готовы сражаться ради клана Альдин. В конце концов, в битве с демонами бездны существовал реальный риск смерти. Все чувствовали бы себя в большей безопасности, если бы здесь были одна или две сверхдержавы. В конце концов, каждый был спутником центральных земель. Если бы Эндрю потерпел здесь поражение, центральные земли, вероятно, были бы крещены в огне гнева бездонных демонов. Имея это понимание в виду, каждый не возражал внести свою силу, пока риск был заключен в приемлемом диапазоне. Естественно, непременным условием помощи в драке было то, что кто-то стоял перед ними. Возможно, все были возмущены тем, что Гримм стал самым могущественным адептом центральных земель до этого. Однако, увидев испытания и невзгоды, с которыми столкнулись центральные земли, они не могли не почувствовать облегчения. Слава богу, что не они оказались в его положении. Вероятно, у них не будет выхода из этой ужасной ситуации, как и у всех их соотечественников. Спокойный и холодный взгляд Эндрю скользнул мимо всех лиц, когда он сказал: «Я передал ему ситуацию, я еще не получил ответа». Однако, после секундной паузы он продолжил: «Леди Мэри была здесь больше месяца и серьезно ранила двух лордов-демонов подряд, иначе демоны не сидели бы так тихо, а лорд Марнашингая, он должен был бы показывать себя в такие моменты, не так ли?» — на этот раз спросил Мэтью. Было очевидно, что никто не чувствовал себя полностью спокойным, если здесь не было хотя бы одной сверхдержавы. Прежде чем Эндрю успел ответить, из-за двери раздался громкий и низкий голос: «Не нужно беспокоиться обо мне, я уже здесь». Когда его голос загремел, Марнашингая шагнул в зал и предстал перед адептами с двумя членами клана на буксире. Несколько адептов, которые были с ним в хороших отношениях, кивнули и поприветствовали его. Марнашин огляделся и слегка кивнул. Затем он подошел к большому волшебному зеркалу. Через зеркало было хорошо видно, что происходит в мегаразломе. Трещина постоянно выплевывала бездонных демонов. Каждый раз, когда пространство содрогалось, это означало, что силы демонов бездны немного усилились. Несмотря на то, что подавляющее большинство этих подкрепляющих демонов были только первого и второго сорта, они в конечном счете стали бы проблемой, если бы их число постоянно росло таким образом. Чего же вы все ждете? Поторопитесь и проложите маршрут повелителям демонов, а затем найдите способ запечатать мегаразлом. Таким образом, любому никчемному мусору будет гораздо труднее проникнуть в наш мир. Марнашингая все еще сохранял свой вспыльчивый нрав. Увидев ситуацию, он чуть не пришел в ярость. «Лорд Гримм еще не прибыл. Почему бы нам не подождать?» — осторожно спросил Николас, явно не желая так быстро браться за оружие. «Хм, неудивительно, что три главные организации всегда смотрели на нас свысока. Что это? Вы что, ребята, забыли, как драться, когда Гримма нет рядом?» Адепты неловко переглянулись и начали колебаться. Хотя они знали, что Марнашингая говорит правду, им все еще было трудно собраться вместе, когда дело касалось их жизни и безопасности. В конце концов, территория принадлежала кому-то другому, в то время как их жизни были их собственными. «Хм, кучка трусов!» — сердито и презрительно фыркнул Марнашингая и закричал: «Оставь Хизру и Квазита мне, разделите остальных между собой». Родословная золотых титанов была поистине свирепой. Марнашин предложил немедленно сразиться с двумя самыми могущественными повелителями демонов. Адептам нечего было на это возразить. Радость вспыхнула на лице Эндрю, когда он взволнованно ответил: «Я возьму огненного дьявола». Один единственный огненный демон четвертого класса мог бы стать страшным испытанием для Эндрю, но эта катастрофа происходила на его земле. Если он не поставит на кон свою собственную жизнь, эти скользкие союзники будут еще менее склонны к этому. У него не было места, чтобы извиваться, даже если ситуация была бы опасной для него. «Оставь Марилит мне, Хм, если бы ей не так повезло, я бы в последний раз вывела ее из дома», — неожиданно раздался в коридоре соблазнительный голос Мэри. Судя по ее тону, она была весьма недовольна результатами своего последнего сражения. Таким образом, остался только Суккуб, самый слабый из пяти повелителей демонов четвертого класса. Николас и Мэтью переглянулись и шагнули вперед. «Мы вдвоем разберемся с Суккубом. У меня есть некоторое магическое оборудование, которое защищает от духовного очарования. Это самое подходящее место для общения с ней». Теперь, когда они разделили повелителей демонов между собой, оставшиеся адепты четвертого класса могли иметь дело с подчиненными демонами высшего класса. Их задача могла бы быть несколько проще, но учитывая огромное количество первоклассных демонов, это не будет прогулкой в парке. У адептов не было ни одного из бессмысленных и сложных этикетов человеческой знати. После согласования стратегии все переглянулись и покинули магический зал. В следующую секунду в небе над башней адептов Альдина появились силуэты адептов людей. Не было нужды ни в приветствиях, ни в боевых криках. Пятеро высоких демонов, стоявших перед мегаразломом, обернулись и уставились на адептов. Последовала серия демонических визгов, когда демоны бездны, заполнившие пространство, начали выть и кричать. Они говорили на языке демона, их голоса были хриплыми и резкими. Это было похоже на кваканье бесчисленных лягушек в унисон. Нужно было признать, что демоны были ужасными, злыми и испорченными созданиями. Когда десятки тысяч из них собирались вместе, их мрачная бездонная аура была достаточно густой, чтобы задушить смертного. Бездонное сознание, просачивающееся из мегаразлома, также столкнулось с сознанием мира адептов. Было очевидно, что сознание мира адептов не могло сравниться с сознанием бездны. Его постоянно отталкивали назад. Мир сознания адептов уже был изгнан из нескольких километров пространства вокруг мегаразлома. Даже принципы и законы, построившие этот район вокруг него, были разрушены и разорваны на части. Когда многочисленные адепты выступили вперед против демонов бездны, вокруг них внезапно вспыхнул ослепительный белый свет. С этим белым светом массивное и злое сознание бездны не сможет испортить их своим хаосом и беспорядком. Таким образом, им не придется беспокоиться о влиянии ауры бездны. Очевидно, это была награда от мира сознания адептов за их акт справедливости. Если бы они могли казнить изрядное число этих бездонных демонов, то получили бы щедрую обратную связь от планарного сознания. Следы темно-красного света также исходили от демонов, противостоящих им с другой стороны. Это очевидно, была форма усиления, которую сознание бездны предоставляло им также. Глава 1380 «Планарное вторжение» было, по сути, конфликтом между двумя сознаниями. Сознание бездны, несомненно, было более древним и массивным из двух. Вот почему защитный свет из мира сознания адепта не имел никакого другого эффекта, кроме защиты адептов четвертого класса от коррозии бездонной воли. Тем временем, демоны бездны наслаждались практическими усовершенствованиями от сознания бездны. Помимо того, что их сила, ловкость, телосложение и дух немного улучшились, их неистовая и дикая кровожадность значительно усилилась. Темно-красный свет исходил от каждого демона. Это было почти так же, как если бы они были усилены кровожадностью. Их боевая доблесть возросла почти в два раза. Это еще больше увеличило разрушительную силу демонов. «Давай драться!» Марна Шингая тихо вздохнула. Его тело начало светиться из центра, как будто золотое солнце было вставлено в его тело. Когда золотой свет озарил поле битвы, тело Марнашин начало увеличиваться в размерах. Древняя золотая броня появилась на его теле, закрывая большую его часть, за исключением левого плеча и руки. Золотые доспехи, золотая кожаная юбка, золотые сапоги и золотой шлем. Марнар Шингая ярко светился и вырос на 100 метров в высоту, когда он превратился в золотого титана. Он мгновенно стал самой заметной личностью на поле боя. «Демоны, убирайтесь из мира адептов, иначе...» Марнашин поднял обе руки и громким голосом произнес пророчество Рока. Тысячи ослепительных молний обрушились с небес и собрались в его ладони. Марнашин вытянул вперед обе руки и закричал. Яркий поток молний хлынул вперед, как серебряное дерево, пожирая расположение демонов подобно ревущему приливу. Сотрясающий землю грохот был слышен, когда ослепительный белый свет, наконец, исчез, открыв опустошенное поле битвы. Ужасно, действительно ужасно, невероятно ужасно. Яростное электричество пробегало через одного демона за другим. Даже с их подавляющим сопротивлением магии и жизненной силой, они не могли выжить после такой свирепой молнии. Земля и все демоны, охваченные этой тысячеметровой грозой, были сожжены дотла. Только отдельные демоны третьей степени едва могли выжить. Большинство их тел были в лохмотьях. Даже их обнаженная плоть и органы были опылены и сморщены. Они боролись, выползая из неузнаваемых куч пепла, которые когда-то были их телами. Одним этим ударом Марна Шингая уничтожила более 10 тысяч демонов. Это было больше 1/4 от общего числа демонов, убитых в этом вторжении. На мгновение все поле боя погрузилось в мертвую тишину. Затем глаза оставшихся демонов налились кровью. Они завыли, бросаясь на возвышающегося золотого гиганта, швыряя в Марнашин всевозможные мощные заклинания. Молот хаоса, слова богохульства, метеоритный дождь, разделение плоти, великая сила слова, смерть, уничтожение души. Мгновенные заклинания этих демонов второго и третьего класса были одновременно мощными и незаметными. Обычному существу было невозможно увернуться от них всех. Марна Шингая, который только что бросился вперед и начал мощную атаку, поднял обе руки к лицу. Золотой свет поднялся вокруг него, и он выдержал эту безумную волну заклинаний. Несмотря на то, что он был невосприимчив к большинству заклинаний первого и второго класса, было не так легко выдержать атаки демонов высокого класса. Гигант отшатнулся назад, золотой свет вокруг его тела замерцал. Дыхание Марнашина стало прерывистым. Было очевидно, что он ранен. Тем не менее, он сумел выдержать все заклинания с огромной силой своей титанической родословной в конце концов. Только Марнашин Гая мог совершить такой подвиг со своей золотой трансформацией титана. Любой другой присутствующий адепт четвертого класса погиб бы или, по крайней мере, получил бы тяжелые травмы в этой жестокой бомбардировке заклинаний. «Пойдем тоже. Мы не можем позволить Марнашингае встретиться с врагом в одиночку», — взревел адепт очищения тела Диклан. Все его тело взвыло в воздухе и выстрелило в орду демонов, как человеческая пушка. В следующую секунду его сила вырвалась наружу. Мощная ударная волна прокатилась по полю боя, мгновенно сбивая в воздух всех демонов, оказавшихся в радиусе ее действия. Их тела извивались, когда они улетали, словно невидимая рука играла с ними, как с куклами. Диклан убил сотню демонов бездны первого, второго и третьего классов в мгновение ока. Они превратились в сломанных тряпичных кукол. Остальные адепты четвертого класса переглянулись и перестали колебаться. Они извлекли свою истинную силу и обрушили разрушительную магию на армию демонов. На мгновение они стали неудержимыми богами войны, прокладывающими себе путь через поле боя и поднимающими от везде, куда бы они ни пошли. В конце концов, адепты четвертого класса – это адепты четвертого класса. Когда они без колебаний высвобождали свою силу, этой разрушительной мощи и непреодолимого импульса было достаточно, чтобы вселить страх в сердца любого врага и подавить любую волю к сопротивлению. Естественно, пять повелителей демонов не могли просто смотреть, как адепты-люди убивают своих подчиненных. Они выли, визжали, ревели или ревели, превращаясь в свои боевые формы. Они бросились на восемь адептов четвертого класса, тех, кто представлял собой вершину человеческой мощи. Тот, кто атаковал в первых рядах, естественно, был Хизру, который впадал в бешенство при одном виде сражения. Хизру, демон четвертого класса, хаотическое зло. Он был невероятно большим, почти трехметрового роста и весом более 350 килограммов. Хизру был исключительно огромен. Его массивные размеры также придавали ему невероятную силу, позволяя легко размахивать гигантским бронзовым боевым топором. Внешность Хизру тоже была довольно необычной. Он был похож на обезьяну с содранной кожей, брошенную в лаву, пока ее плоть не наполовину сварилась. Однако его выпуклые мускулы и виноградные лозы были более чем достаточным доказательством его реальной силы. Помимо того, что он был абсолютно отвратительным, самой отличительной чертой Хизроу была невероятно острая жидкость, которую его кожа выделяла во время битвы. Это зловоние было далеко за пределами допустимого для большинства обычных существ. Этого было достаточно, чтобы задушить большинство врагов, когда они сражались с Хизру. Таким образом, видеть, как разъяренный Хизру бросается на тебя, было все равно, что видеть кучу самого отвратительного дерьма, которое только можно себе представить. Никто никогда не был в хорошем настроении, сражаясь против Хизру. Как раз в тот момент, когда этот повелитель демонов четвертого класса Хизру бросился на Диклана, копье молнии вонзилось в землю перед ним. Электричество вспыхнуло, и дикие цепи молнии с силой оттолкнули Хизру назад. «Твой враг — это я!» Марна Шингая издала оглушительный боевой клич и перехватила Хизру. В то же время молниеносное копье в его другой руке полетело вперед и треснуло по повелителю квазитов демонов. Хизру издал странный обезьяноподобный крик в ответ на насмешку Марнашина. Он взмахнул бронзовым топором и бросился на золотого титана. Мощь демона четвертого класса была несравненно яростной. Каждый демон, вставший на пути его атаки, был мгновенно уничтожен. Сама земля превратилась в пыль под его мощными шагами. Наконец, Хизроу подпрыгнул в воздух со своей дикой силой и замахнулся боевым топором на икру золотого титана. «Ничего не поделаешь. Разница в их размерах была слишком велика. Даже с приближающимся бегом Хизроу едва мог дотянуться до золотого титана. Однако на поле боя четвертого класса гигантское тело не обязательно представляло абсолютную власть. Несмотря на то, что золотой титан был более чем в 20 раз больше по размеру, он был в невыгодном положении из-за отсутствия у него ловкости. Золотой титан поднял правую ногу и встретил топор Хизру. Раздался громкий ляск, когда невидимая ударная волна вырвалась наружу, сметая всех демонов поблизости и заставляя их плеваться кровью. Оба бойца отшатнулись назад, пятна крови брызнули на их тела. Хизру страдал от того, что был меньше по размеру. Его сила могла быть не намного слабее, чем у Марнашина, но гигантские размеры Марнашина и родословная Титана увеличивали разницу. Хизру был взорван в середине армии демонов и сокрушил 7 низкопробных демонов при ударе. Золотой Титан Марнашин Гая тоже отступил на несколько шагов назад. На его правой ноге появилась рана размером с раковину. Фонтан золотой крови извергался наружу. Исключительное телосложение Марнашина позволило ему прийти в себя первым. Он выпрямился и поднял руки. Яростная сила молнии собралась между его ладонями, концентрируясь в два неустойчивых, потрескивающих молниеносных копья. В следующую секунду Марнашин Гая взревела и взмахнула обеими руками. Два молниеносных копья превратились в белое пятно и ударили в карабкающуюся Хизру. Злобный взгляд мелькнул в глазах повелителя демонов. Он небрежно подхватил двух демонов и швырнул их в сторону молниеносных копий. Как раз перед тем, как извергающиеся молнии достигли его, тело Хизру замерцало и исчезло с места. Отличная телепортация. Это было заклинание, которым владели почти все первоклассные демоны. Это была невероятно полезная способность, позволяющая избегать смертельных атак противника. Молниеносные копья пронзили тела низкопробных демонов и зарылись в землю, прежде чем взорваться шквалом змееподобных цепей. Когда молния затрещала, дюжина демонов в непосредственной близости от взрыва была сожжена заживо, прежде чем безжизненно рухнуть на землю. Было очевидно, что нападение не смогло повредить Хизру вообще. Пока Золотой Титан гнался за Хизру, Квазит тоже бросился вперед со злобной улыбкой. В следующую секунду молот хаоса, образованный злыми рунами и бездонной аурой, обрушился на тело Золотого Титана, как черная молния, заставив гиганта на мгновение остановиться. В этот единственный момент шатания, два повелителя демонов одновременно телепортировались в сторону Золотого Титана и ударили по его телу топором и зазубренным лезвием. Глава 1381. Рев. По всему полю боя разнесся предсмертный вой. Золотой Титан поднял голову и яростно зарычал. Все его тело пылало ослепительной молнией. Гроза молнии поглотила двух демонических лордов, напавших на него прежде, чем они успели убежать. К тому времени, когда они, спотыкаясь, выбрались из грозы, их тела были обожжены. Издали они напоминали призраков, выбегающих из угольной шахты. Даже их демонические крылья превратились в лохмотья. Они были в поистине ужасном состоянии. Благодаря своей жизнестойкой жизненной силе как высокосортных демонов, повелители демонов едва смогли избежать топота смерти Золотого Титана и выбрались из зоны его атаки. Тем не менее, титаны всегда были известны как эксперты в любом диапазоне. Прежде чем демоны успели убежать далеко, в их сторону метнулось потрескивающее молниеносное копье, мгновенно поймав их в огромную паутину электричества. Поле боя было заполнено страдальческими и мучительными криками двух повелителей демонов. Марнашин Гая была поистине самым могущественным адептом родословной центральных земель. Его золотой род титанов не имел себе равных. Вот почему даже бесстрашные и безрассудные повелители демонов начали отступать перед лицом тотальной атаки Марнашина. Человеческие адепты были разумными существами, которые предпочитали наносить удары, подумав. Марнашин Гая обладала абсолютной инициативой, даже когда сражалась против двух повелителей демонов. Он доминировал на поле боя со своей подавляющей мощью. Демоны, которые не могли достаточно быстро убежать от его гигантской фигуры, были либо уничтожены страшной бурей молний, либо раздавлены ногами. Тем временем на другой стороне поля боя Мэри умудрилась замучить шестирукую Мэрилит до полусмерти. Если бы она не хотела схватить этого демона силой замка кошмаров, Мэри содрала бы с него кожу, разделала на куски и осушила бы до дна. Помимо них двоих, битва Деклана с огненным демоном была также исключительно напряженной. К счастью, Деклан сражался не один. Лорд расплавленного огня Альфред бросился вперед и использовал свою необычную магию звуковых волн, чтобы помочь ему установить преимущество. Огненные демоны были необычными демонами, которые в значительной степени полагались на свои силы элементов. Их телосложение и сила были значительно ниже, чем у хизров. Однако они обладали огромным врожденным талантом к огненным заклинаниям. Управлять огнем им было так же легко, как дышать людям. Как и подобало демонам, они обладали приличной физической силой. В дополнение к их горящим владениям и адскому ореолу, было не так много врагов, которые могли бы приблизиться к ним для ближнего боя. Человеческие адепты не могли сравниться с этими естественными магическими созданиями, когда дело касалось как телесных атрибутов, так и таланта элементума. Однако невероятный интеллект адепта позволял им максимально использовать магическое снаряжение и оптимизировать свое боевое мастерство. Огненная магия огненного демона была шокирующей. Однако Деклан смог получить временную невосприимчивость к огню с помощью талисмана 4-го класса огнестойкости и огненного зелья. Благодаря своим сложным боевым приемам, как адепт очищения тела, Деклан был способен оставаться рядом с огненным демоном, сбивая демона с ног и заставляя его постоянно убегать. У демона не было ни времени, ни пространства, чтобы высвободить свою ужасающую и огненную мощь. Между тем, битва Николаса и Мэтью против суккуба 4-го класса была еще более решительной. Суккубы не были известны своей боевой доблестью среди демонов бездны. Напротив, они часто достигали более высокого положения, соблазняя и полагаясь на других могущественных демонов. Их основным оружием был хлыст, обернутый вокруг талии, острые, как кинжалы, когти и очаровательная способность целоваться. Они постоянно выставляли на показ свои тела и соблазняли врага, даже в разгар напряженной битвы. Они подмигивали и посылали воздушные поцелуи своим врагам, пока те сражались. На самом деле, когда они щелкали кнутами, треск сопровождался чарующими стонами. Молодые адепты со слабой волей, вероятно, будут очарованы подмигиваниями и поцелуями еще до начала битвы. По правде говоря, суккубы предпочитали групповые сражения. В большинстве случаев с помощью сознательного обольщения и обаяния они могли настроить одного из противников против своих товарищей по команде. К сожалению, сегодня противником суккуба были два старых, хитрых и зловещих адепта 4-го класса, Николя и Мэтью. В старости они уже не предпочитали сражаться непосредственно со своими врагами. Это, однако, не означало, что они были слабыми или посредственными. И Николас, и Мэтью были опытными адептами, которые перешли в 4-й класс 7 или 800 лет назад. Возможно, они и не были очень сильными 4-ми классами, но у них был безмолвный набор зловещих способностей, чтобы победить своих врагов. Гнилостный червь – необычное насекомое, которое может вызвать быстрое гниение плоти и крови жертвы, как только оно войдет в тело жертвы. Кинжал разлуки – золотой кинжал с необычной силой. Любые отрубленные конечности или раны, открытые этим кинжалом, не могли быть исцелены с помощью магии или регенерации. Колокол разбитого сердца – крошечный металлический колокольчик, который мог заставить любого, кто слышал его звон, умереть от разбитого сердца. Посох проклятий. Как только посох был погружен хотя бы в одну каплю крови врага, он мог наносить случайное проклятие на врага каждые 5 секунд. Прокалывание тени жертвы этим гвоздем приведет к тому, что они на короткое время потеряют способность двигаться. Хотя ни одно из этих бесчисленных магических приспособлений не могло нанести суккубу смертельную рану, все они обладали невероятно раздражающими и приводящими в бешенство способностями. После нападения обоих этих пожилых и зловещих адептов, повелитель демонов суккуб был уже покрыт ранами и полностью разъярен. Однако, независимо от того, насколько она была разъярена или как сильно пыталась атаковать адептов самоубийственными движениями, они просто перемещались и терпеливо изматывали ее. А что касается ее очаровательных способностей, даже если она выставит свое бедро на показ, два адепта останутся совершенно неподвижными, как пугало. Ее обольщение не возымело абсолютно никакого эффекта. Нет, это возымело действие. В глазах двух хитрых адептов мелькнул огонек жадности, который вселил страх в сердце повелителя демонов суккубов. Она начала отступать назад, пока они сражались. Она больше не осмеливалась бороться с этими двумя адептами изо всех сил. Односторонний характер битвы толкнул повелителя демонов суккубов на край пропасти. Наконец, она больше не могла этого выносить. Она издала пронзительный крик. «Миллери, ты ублюдок! Если ты сейчас же не выйдешь, я умру здесь сегодня же!» Кто такой Миллери? Николасу и Мэтью было немного любопытно, но они не обращали особого внимания на то, что говорил суккуб. Было важно отметить, что суккубы были существами, которые превосходно очаровывали. Каждое движение их тел и каждое слово, которое они произносили, было пропитано магическим очарованием. Вот почему два адепта применили холодное сердце к себе перед битвой, сделав их невосприимчивыми ко всем очаровательным эффектам. Однако их души все еще были полны похоти, и именно поэтому их глаза выдавали их желания, даже когда они оставались внешне невозмутимыми. «Хаэм, ты бесполезная шлюха. Не могу даже очаровать двух пожилых адептов людей. Смотрите на меня». Гулкий рев раздался, когда огонь вспыхнул на поле боя. Позади Николаса и Мэтью появился пятиметровый демон. Массивный клинок экзекутора, пылающий бездонным огнем, полоснул горизонтально, мгновенно разрезав защиту Мэтью пополам вместе с самим Мэтью. Мэтью вскрикнул от боли. Все его тело было разрезано пополам, и он взорвался в облаке черного дыма, который быстро исчез с места. Между тем Николя был чрезвычайно хитер. В то время как тело Мэтью на мгновение остановило вражеский клинок, его собственное тело внезапно застыло на месте. Массивный клинок экзекутора опустился на тело Николаса, рассекая тело Мэтью. Живое тело Николаса внезапно превратилось в бумажного человека, который мгновенно воспламенился бездонным пламенем и превратился в пепел. В 1000 метров от него, на краю башни адепта, пространство исказилось и задрожало. Николас и Мэтью появились одновременно, кашляя кровью и спотыкаясь о землю. Мэтью, в частности, был в ужасном состоянии. Его тело было разрезано пополам. Оба осколка валялись на земле, но он еще не умер. «Вернись». Мэтью с усилием приподнялся и ткнул пальцем в окровавленную нижнюю половину тела. Нижняя часть его тела встала сама по себе и подошла к нему. Мэтью уперся обеими руками в землю и попытался снова соединить две половинки своего тела. Однако в тот момент, когда они были соединены вместе, пурпурное пламя вспыхнуло из его раны и разорвало их на части. «Черт возьми! Бездонный огонь!» Мэтью сердито стукнул кулаком по земле, но ничего не смог сделать. Пламя этого могущественного демона прилипло к поверхности разреза. Невозможно будет воссоединиться с его телом, пока пламя бездны не очистится. Мэтью мог только поднять кинжал разделения и быстро отрезать части своего тела, к которым прикрепилось пурпурное пламя. Наконец-то он сможет использовать свою странную магию, чтобы снова собрать свое тело воедино. Когда он наконец встал, то был на полголовы ниже, чем раньше. Как только он закончил обрабатывать свои раны, у него наконец появилась возможность как следует рассмотреть демона, который ранил его. Это был совершенный и образцовый образец демонов бездны. Его мускулистое и мощное тело было более 4 метров в высоту, а весил он шокирующие 2 тонны. Его малиновая кожа была покрыта мелкой серой чешуей, пара сверкающих крыльев развивалась за спиной, а длинный чешуйчатый хвост тянулся от позвоночника. На его голове было 4 пары толстых изогнутых рогов, что делало его еще более злобным, чем он был на самом деле. Глава 1382 «Просто демонов было слишком много». Только в мире адептов у них было несколько сотен томов и книг, посвященных описанию и иллюстрациям различных демонов бездны. Тем не менее, адептам все еще было трудно различать демонов время от времени. Однако этот новый демон явно не был мелкой сошкой. Он был грозным высшим демоном-дьяволом бездны. Это означало, что его первоначальная форма была формой демона 5-го класса, хотя мир адептов в настоящее время подавлял его. Он был способен высвободить только силу пика 4-го класса. Но даже в этом случае его ужаса и силы было достаточно, чтобы шокировать всех.